оно стало уже переносным, оно живет уже переносным своим значением. И поэтому, значит, скажем, хладный сон, душа вкушает хладный сон, и среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. Или, скажем, вы поэтические сны, это речь идет о мечтании, понимаете, это уже, когда кто-то спит, вот в таком смысле слова, это не значит, что он спит, это значит, что он замечтался, замечтался. Вот поэтому можно сладко спать в поэзии, но сладко дремать нельзя, потому что слово «дремать» еще сохранило физическую ощутимость физического состояния. Это метафора вот на тут же изобретенная поэтом. Вот этого нельзя. То есть слово должно превратиться в оценочную абстракцию, чтобы стать специально поэтическим словом. И вообще поэзия оперирует только специально поэтическими словами, которые группируются по стилю. В пределах одного стиля можно, возможны одни, в пределах другого стиля уместны другие. Вот и стили уже теперь не всегда совпадают с жанрами, они теперь связаны с темами, и следует за, стиль следует за темой, как нитка за иголкой. Куда иголка, туда и нитка, куда тема, туда и соответствующий стиль. Они могут даже соседствовать, разные стили. А, кстати, они действительно становятся разными, потому что, скажем, у Жуковского рядом с сентиментальной элегией появляется романтическая баллада. Там же другое, в сущности, мировоззрение, другое. Но используется инерция жанрового мышления, унаследованная от XVIII века. В жанровой системе для каждого жанра свое мировоззрение, своя авторская позиция, своя тематика, своя стилистика. Это отдельные такие миры. Значит, если ты усваиваешь себе другое мировоззрение, весь вопрос в том, как ты его оформляешь, как ты его оприходуешь. Если можно представить его как другой жанр. Вот, например, рядом с сентиментальной элегией романтическая баллада, которая, в основании которой тотальное разочарование в мире. Никакого внутридушевной гармонии тут не предполагается. Тут предполагается другое. Воплощением идеала является потусторонний мир. Не наш, вот здесь вот нельзя себе устроиться таким образом, чтобы тебе внутри все было, чтобы у тебя внутри все было хорошо, а там мир пускай сходит с ума. Пусть громы неба сотрясают, злодеи слабых угнетают, безумцы хвалят разум свой, мой друг, не мы тому виной. И у нас вот внутри все будет хорошо. Это одно мировоззрение, такое тихое, скромное, благодушное. А рядом романтизм, полное разочарование во всем, включая возможность внутридушевной гармонии, и дальше утверждение такого идеала, о котором романтик знает точно, что он абсолютно неосуществим. Но это его нисколечко не пугает, его испугало бы другое, мысль об осуществимости идеала, что означало бы его причастность к порочной действительности. Значит, требование абсолютного разрешения противоречий в романтическом идеале предполагает неосуществимость этого идеала. Он осуществим только по ту сторону нашего земного бытия. Именно поэтому он может служить для нас ориентиром, именно поэтому он может служить для нас руководством, потому что все, что здесь осуществимо, все сомнительно. Все сомнительно. Несомненен только потусторонний идеал. Это же два разных мировоззрения. Как они совмещаются? А очень просто. Как два разных жанра. Как два разных жанра. Инерция XVIII века, вот эта рационалистическая культура используется, и они действительно совмещаются. Потом, когда тема начнет, как иголка, ходить по разным жанрам, искусство становится более гибким, тогда за темой пойдут и стили. Они будут соседствовать в пределах одного стихотворения «Славянка», допустим. Там есть и сентиментальная идиллия, есть и что-то такое близкое к реалистическому поэтическому описанию, и есть романтическое двоемирие. И все это разные темы, звучит одна, вместе с ней звучит один стиль, звучит другая, звучит другой стиль, они не сливаются, они не смешиваются. Вот это, значит, система как раз, из нее Жуковский и Батюшков так и не вышли, не вышел из нее и Рылеев, у которого тоже ведь принцип тот же. Думы, с одной стороны, а рядом байроническая поэма или станция, два других жанра. И только в каких-то отдельных строчках там иногда где-то проблескивает что? слияние вот этих разных устойчивых стилей. Как помните в концовке стихотворения «Гражданин». Но это для них отдельные случайные проблески. А вот потом приходит поколение, которое сделает это своей целью. Вот о нем мы в следующий раз и поговорим.